Глава 37. Егор. Умом понимаю, что Алёнке пришлось сегодня несладко, однако исповедь застревает в горле комом. Не умею я играть в этот душевный эксгибиционизм. Не пробовал никогда, да и желания не возникало. А я бы начал с тебя. Пытаясь отвлечь свою жрицу, я засовываю язык в её сладкий ротик. Целую так, что в паху стреляет от боли, а из груди рвётся стон. Почти укладываю Алёнушку на спину, тяну резинку штанов вниз, но в самый последний момент моя податливая женщина включает заднюю передачу. «Стоп!» — безжалостно упирается ладонями в плечи. «Ты можешь хоть раз со мной поговорить?» — надувает пухлые губы и злобно стреляет зелёными глазами. «А может, мы потом, когда-нибудь?» Жмякаю сквозь стоп пышные сисечки и чуть не скулю от досады. «Я сейчас уйду. Будешь справляться, как хочешь». Разит словами наповал. «Мозоли на руках натру. Пощади. Становится совсем не смешно». «Тогда рассказывай». Жрица воинственно вздёргивает свой носик. «Вот жестокая женщина». Откидываюсь на спинку кровати. Ни совести, ни секса. «Сегодня в программе только любопытство». Она примирительно целует меня в плечо. И язык как-то сам собой развязывается. «Это всё можно считать презентом. Говорю, как есть. Щедрый подарок от дружков отца». «Так ты у нас продажный мент?» — хихикает Алёнка. «Я у нас идейный и неподкупный. Щёлкаю её по носу. Просто иногда даже у очень разных людей совпадают цели». «Ты искал того же преступника, какого разыскивали и они?» «В яблочко. Этот урод отправил на тот свет одного хорошего опера. Я нашёл ублюдка первым и засадил за решётку до конца его дней». «Неплохая премия». Алёнка, улыбаясь, смотрит на резной комод. «Если бы не Лариска, я бы в жизни сюда не въехал. Но по разводу пришлось отдать ей квартиру, а бомжуют в Питере только интеллигенты в энном поколении». «Это ту квартиру, в которой мы первый раз?» Алёна стыдливо кусает губку. «Её самую. Уже и не верится, что прошло всего 2 недели с нашего первого траха. Будто месяц кувыркаемся, а то и больше. Будь этот дом на мне, Лариска его бы к рукам прибрала. К счастью, папашиные товарищи оформили свой подарок грамотно, задним числом, на мать». «Тогда никакое это не наследство», — хмурит лоб жрица. «Или я что-то не поняла о твоём отце?» «Он у меня непростой человек». «Я видела татуировки. Немного догадываюсь, кто он». «Мой отец никогда не был семейным человеком и никогда не дружил с законом. У него был свой подход к судьям и к прокурорам. Он частенько имел дела с адвокатами, а вот с семьёй и уголовным кодексом как-то не пошло». «Мне он показался очень интеллигентным, несмотря на внешний образ». «Отец умеет находить подходы к людям, особенно к незнакомым. Морщусь. Большую часть детства мы с братом провели в ожидании, когда же отец отсидит очередной срок и вернётся домой. Растили нас мать и подельники отца, вахтовым методом. Один присматривал за нами, потом садился, на смену ему заступал другой и через какое-то время тоже попадал на нары». «Необычная семья». Алёна кладёт голову на моё плечо. «За много лет я привык, что это нормально. Мама ругалась с отцом только в самом начале, когда мы пошли в школу. После она как-то смирилась, научилась ждать». «Я ей не завидую. Тут с одним трудно, а двое мальчишек». Вздрагивает. «Не скажу, что ей было легко. Но в целом жили мы нормально, денег хватало, обижать нас никто не обижал. Отец иногда всё же появлялся». «Ты так говоришь, будто это всё было недолго». Моя догадливая жрица с тревогой зыркает на меня снизу вверх. «Недолго. Маму убили. Застрелили, когда один из отцовских дружков возил нас за город на стрельбище». «Боже». «Мне было 19, брату 22. Оба ещё без мозгов, но уже с понтами. Мажоры из подворотни». «Егор, мне так жаль». Алёнка мгновенно садится. «Потерять маму, неважно в каком возрасте, это жутко». Для нас это был жесткий удар. Многие вещи стали выглядеть иначе. «А папа?» Берет меня за руку. Отец отомстил за ее убийство. Питер тогда здорово тряхнуло от криминальных разборок. Мелкая шушера залегла на дно. Крупняк мигрировал в другие города. А конкуренты отправились на кладбище. У ментов после этого больше года не было работы. Никто не хотел соваться в город, который охраняет слетевший с катушек черный. «Это папа?» Киваю. «Так ты после этого ушел в полицию?» Из моей жрицы все же вышел бы неплохой следак. Почти. Несмотря на количество трупов, мы с братом никого не простили. И в первую очередь не простили отца. Обоим было ясно, что если бы не его делишки, мама была бы жива. «И как ты поступил? Тоже стал мстить?» Алена нервно сглатывает, словно я убийца. Я собрал рюкзак и ушел в армию. Записался в спецназ и после подготовки поехал в тур по горячим точкам. «А брат?» «Герман всегда был умнее». Усмехаюсь. Этот жучара уже тогда неплохо зарабатывал, потому пошел другим путем. Он подал документы в один из английских вузов и свалил учиться. «Все разошлись. Отец не пытался вас вернуть?» «Никогда». Устраиваю Алёнку у себя на коленях. Надо заканчивать с этой болтовнёй и браться за более серьезное дело. «Там, в доме твоего папы, мне показалось, что он скучает». Жрица не сопротивляется. Разрешает снять с себя пижамные топы и пожмякать грудь. Папаша был только рад, узнав, что мы свалили. Без мамы вся семейная связь накрылась медным тазом. Ни я, ни Герман не хотели идти по его стопам, а жить под одной крышей. Нам резко стало тесно. «Вам, наверное, было тяжело? Так, в одиночку?» Шестерки отца какое-то время присматривали за нами. Герман не раз замечал хвост. Мой прапор периодически вел себя как наседка. А потом черный понял, что детки выросли, и опека прекратилась. «Надолго?» Отец не вспоминал обо мне вплоть до свадьбы. Сын-мент — не то, чем гордятся в его кругах. А затем Лариса родила Катю, и в черном внезапно включился дед. Укладываю свою Алёнушку на спину и решительно раздвигаю длинные ножки. «Ну и биография у тебя, майор». Судя по тому, как задорно блестят зеленые глаза, моя исповедь сработала как надо. В светлой головушке жрицы не осталось и следа от тревоги. Предпочитаю, чтобы женщина думала о моем члене, а не о моем прошлом. Кое-как задеревеневшими от ожидания пальцами натягиваю презерватив. И тут же, без прелюдии, толкаюсь в тесную плоть. «Егор», — всхлипывает Алена. «Да». Блондинистая шевелюра скользит по подушке. Острые соски стреляют в потолок. Разгон от скромной мамашки до влажной ночной жрицы — одна секунда. Вот этот разговор нравится мне больше. Вынимаю члены и делаю новый толчок. Вхожу в мою Алёнушку по самые яйца, до тумана перед глазами. «Давай еще».